Глава 27. Мы вошли с Мэтью в библиотеку. «Как же нас пронесло!» — сказал он. «Я думал, что он что-то заподозрил». «Нам определенно нужно быть осторо...» Я не успела договорить, потому что мне показалось, что за нами кто-то следит. Я обернулась, но позади никого не было. «Что такое?» — спросил кот. Я пожала плечами, но решила промолчать. «Мне в нашей комнате, и нужно следить за тем, что говоришь». Судя по всему, Мэтью понял, что я не просто так замолчала, и тоже притих. Мы вошли в огромную библиотеку. Я ахнула от количества книг, увиденных здесь. «Ничего себе!» — сказала я. «Да, их действительно много здесь», — сказал кот. Я посмотрела на него. Не знала, следили ли за нами в библиотеке. «И так, чтобы тут почитать», — прошептала я. «Даже странно, что меня король отпустил читать про этот мир. У меня создалось впечатление, что он понимал, что я из другого мира». «Нам надо найти книги про кристаллы», — сказал Мэтью. «Отпусти меня». Я присела и выпустила кота из рук. Тот скользнул на пол и первым делом потянулся. «За нами следят», — прошептала я. «Да, я заметил. Ты пока не говори ничего такого», — продолжил он. «Кстати, художественная литература справа от нас». Я перевела взгляд на громадные полки. «Если это все романы, то тут одной жизни не хватит, чтобы прочесть их все». «Ага», — протянула я и направилась вправо. Мэтью последовал за мной. «Мне нужна будет твоя помощь», — сказал он. Я кивнула и взяла первую попавшуюся книгу с полки. Следом направилась за котом. Чуть дальше за стеллажами находился целый читальный зал, в котором было несколько кресел и столиков. Вполне удобное место. Я вновь посмотрела на Мэтью. Ему стоило выбрать книги про кристаллы. Видимо, эти кристаллы — что-то такое, что слишком важно для короля. «Подойди сюда», — сказал кот, прыгнув на стол. Он тронул лапой небольшой светящийся прямоугольник. Тот загорелся, а мне же он напомнил по виду монитор. И там даже появились слова. «Введи здесь кристалл». «А если история сохранится?» — спросила я. «Я сотру. Тогда напиши «разрушение магии», — продолжил он. Я кивнула и написала, как он просил. Вскоре на мониторе появились строки запроса. Я опять удивилась, что тут до такого дошли, хотя вполне могли бы придумать мобильные телефоны вдобавок. Ну да ладно. На мониторе высветился целый список книг. «Вот эту», — ткнул дальше лапой кот. Я кивнула и выбрала ее. И тут послышался скрежет. Я вздрогнула и тут же осмотрелась. Удивилась, когда увидела, как к нам летит по воздуху книга. «То, что надо», — сказал Мэтью. «Вау!» — сказала я. Книга подлетела к нам. «Так, открой ее», — скомандовал Мэтью. Я кивнула и открыла книгу на оглавление. Мэтью пробежался глазами. И тут дверь в библиотеку открылась, а само место поиска было как раз напротив входа, так что вошедший точно бы увидел, чем мы тут занимались. «Нам нужны кристаллы разрушения». Я же по инерции обернулась и увидела в дверях Анаис, служанку Люсии Буржи. Это была молодая девушка лет 20. На лице ухмылка, черные волосы собраны в толстую косу. Она прошла внутрь библиотеки, направляясь прямо ко мне. Я тяжело вздохнула и отвернулась от нее. Мне необходимо было делать вид, что все в порядке, ничего страшного не происходило. Руки дрогнули, но я подложила вниз тот самый роман, который забрала из раздела художественной литературы. Следом быстро нажала на мониторе и скрыла наш поиск, как мне сказал сделать Мэтью. Понимала, что мы могли с Мэтью попросить и Эрику принести нам книгу или рассказать нужную информацию, но да ладно. Видимо, в этот раз Мэтью решил не доверять такое служанке. Но теперь у нас возникла проблема. Я уселась в кресло вместе с книгами. Мэтью прыгнул рядом со мной, размещаясь как можно удобнее. Анаис подошла поближе. «Решили книги почитать?» — спросила внезапно она. «Осторожней, она нам явно не подруга», — сказал Мэтью. «В целом я это и без него знала». «Да», — кивнула я и опустила глаза в книгу. «А, дракон и хозяйка цветочного сада», — продолжила Анаис. «Весьма интересная книга». «Благодарю. Вот, решила почитать, пока есть время», — ответила я. «Только у меня была открыта книга про кристаллы, которая была написана научным языком, и любовью тут не пахло, ну, разве что любовь исследователя к камням». «Не забывай, что она служанка», — процедил Мэтью. «Не думала, что она такая толстая», — продолжила Анаис. «А я не думала, что в ваши обязанности входит следить, кто и что читает», — вставила я и опустила глаза в книгу. «Вот как? Вы думаете, что я простая служанка?» — важно спросила она. В ее голосе прозвучали истеричные нотки. «Да», — ответила я. Мэтью забил хвостом по креслу, а затем обнажил свои клыки. Я перевернула страницу, а на следующей оказался нарисован какой-то кристалл. Подстава. Но я приподняла книгу так, чтобы закрыть ее от служанки. Да и сама даже взгляда на нее не поднимала. Мне и так хватало, что обстановка накалилась. «Вы ошибаетесь», — сказала Анаис. «Я здесь не для того, чтобы строить дружбу», — прервала я ее. «Если вас Люсия попросила принести книгу, вы можете это сделать». «Я вас просто предупреждаю, что вы сейчас не тому человеку переходите дорогу. Что вы читаете? Если вы не скажете мне, то я сообщу королю». «Скажи, что король тебя сюда отправил и разрешил читать книги», — вставил Мэтью, что, собственно, и было правдой. «О, так его величество сам меня сюда отправил!» Я все же посмотрела ей в глаза. От такого она и сопешила. «Отправил?» — переспросила она. «Да», — кивнула я, — «чтоб я прочла несколько книг. Вы можете отправиться к королю и уточнить у него, что именно сказал он мне, но не думаю, что ему понравятся расспросы с вашей стороны». Анаис напряглась, а затем хмыкнула. Я же мысленно молилась, чтоб она побыстрее покинула библиотеку.